Его страшно обрадовала неприступность сестры. Он извинился, сославшись на крепкое вино, и сказал, что пойдет отдыхать. «Иди, пьяница, дрыхни. Так-то лучше». Варвара втолкнула его в какой-то грязный вонючий чулан с неопрятной кроватью у стены. Он улыбнулся, задержавшись на пороге. Тут он спал еще ребенком. Он повалился на грязной ложе и тотчас же заснул крепким сном. А девушка, стоя за дверью, прислушивалась к его дыханию и нетерпеливо поджидала возвращения отца и брата. Немного погодя, вошел Кантекор отец, 50-летний здоровяк, несший на своих плечах, почти не сгибаясь, чуть не целый воз хвороста. Варвара кинулась к нему и лихорадочно зашептала: «Отец, отец, послушай, что я тебе скажу. К нам забрел путник, богатый, при часах, в кольцах. Он ел и пил, хотел обогатить меня, да я не далась. Теперь он спит в чулане». Хозяин внимательно слушал, машинально повторяя: «При часах, богатый, теперь спит». Он на мгновение задумался, потом быстро спросил: «Никто не видал, как он вошел сюда?» «Конечно, никто. Кому же видеть? Снег так и валит, ни одна душа не проходила». «Ты в этом уверена?» «Ну и ладно. Зачем искушать? Что его сюда привело? Он сказывал?» «Нет, не говорил. Думаю, что он просто шатается для своего удовольствия». «Так-так, ладно. Пойдем». Кантекор тихо пошел вперед, его дочь послушно следовала за ним. До них донесся из чулана храп путешественника. «Да», — проворчал отец, — «довольно мы помучились. Пора и отдохнуть. А там будь что будет». Он вытащил тяжелый железный лом из кучи железного хлама, сложенного в углу, и направился к чулану. «Сбегай-ка за дверь, взгляни, не идет ли кто», — приказал он дочери. Та поспешила исполнить его приказание. «Нет, никого нет. Снег так и валит, так и валит», — возбужденно доложила она, вернувшись обратно. «Ладно», — прервал отец, а затем, осторожно крадучись, вошел в чулан. Тогда молодую девушку охватил ужас, и, закрыв лицо руками, она кинулась вон. Добежав до дверей, она остановилась, как вкопанная. До ее слуха донесся какой-то тяжелый удар, отчаянный вопль. Потом все стихло. Появился отец, бледный, с блуждающими глазами, с крупными каплями пота на лбу, несмотря на холод. Он был похож на безумного. «Готово», — прошептал он чуть слышно. «Только я не смею войти». В это мгновение с улицы донесся до них чей-то голос. Отец и дочь были так потрясены неожиданностью, что еле удержались на ногах. «Эй, Кантекор!» — доносилось с улицы. «Кантекор!» Они напрягли всю свою волю, чтобы оправиться и не подать вида. Хозяин двинулся к двери. «Что тебе, Журдан? Чего ты шатаешься в такое время? Или гуляешь для здоровья?» «Здравствуй, здравствуй, старина! Здравствуй, Варвара! Но где же он? О ком ты?» «Полно, не прикидывайся. То-то ты должно быть доволен и счастлив. Теперь вы богаты. О чем ты?» «В толк не возьму», — промычал совершенно растерявшийся хозяин. «Ну, полно чего прикидываешься. Ведь мне все известно, и он даже пригласил меня зайти вечерком, чтобы распить бутылочку вина. Но где же он? Спит, что ли? Кто он? Кто он?» — задыхаясь, пробормотал Кантекор отец, тяжело опираясь на стул. «Да твой сын, черт возьми, твой сын Жером, вернувшийся богатым для того, чтобы осчастливить тебя и...» Журдан не успел окончить свою фразу. Варвара дико взвыла, кинулась из дому и скрылась в снежной пыли метели, тогда как старый Кантекор, внезапно сошедший с ума,